Южнокорейская газета «Хангюри» в своей передовице от 27 декабря потребовала последовательно расследовать дело с коррупцией Пан Ги Муна. Как передавало южнокорейское информагентство «Рюнам Ньюс», южнокорейская оппозиция выступила 27 декабря за отказ от использования госучупника истории.